Глава 20. Капитуляция. «Он здесь!» Эта весть дошла до инспектора в среду приблизительно в 9:30 утра, когда худой человек в темной одежде, пройдя пешком по Центр-стрит, вошел в здание управления полиции. Он в нерешительности остановился и пробежал глазами номера кабинетов, вывешенные для всеобщего обозрения, не зная в точности, куда следует обратиться. Дойдя до нужного ему, 137, он поправил воротник своего темного пальто и прошел в здание. Таинственный, неуловимый Свенсон. Его имя зазвучало, повторенное сначала устами клерка в приемной окружного прокурора, а затем разнесенное по всем коридорам полицейского управления. Каждый детектив в полицейском ведомстве и каждый постовой в радиусе 4 кварталов отсюда услышал новость о том, что Свенсон поднялся на лифте и вошел в кабинет 137. Это был кабинет окружного прокурора Сэмпсона. 10 минут спустя, около 10 часов утра, Свенсон оказался в центре устремленных на него глаз. В непосредственной близости от него находились окружной прокурор и его заместитель Тимоти Кронин, несколько полицейских чинов, слабо улыбавшийся инспектор Квин, неестественно быстро откуда-то возникший, сержант Вилли, неколебимо твердый, как всегда, и комиссар полиции собственной персоной, сидевший молча в некотором отдалении. До этого момента Свенсон подал голос только раз. Он сказал густым баритоном, удивительным при его немощном теле. «Я Томас Свенсон». Окружной прокурор вежливо склонил голову и предложил ему кресло. Свенсон сидел спокойно, обозревая собравшихся. У него были тусклые голубые глаза и темные ресницы. При этом он был выраженный блондин. Черты лица его правильно было бы назвать неопределенными. Когда компания угомонилась, и за стеклянной дверью кабинета замаячила фигура детектива, окружной прокурор спросил: «Мистер Свенсон, почему вы сами пришли к нам сегодня?» «Я полагал, что вы ищете меня», — удивленно отвечал Свенсон. «В таком случае вы, видимо, читаете газеты?» — спросил Сэмпсон. Свенсон улыбнулся. «О, конечно, и я могу сразу же все разъяснить. Но сначала... Послушайте, джентльмены, я полагаю, что вы подозреваете меня в чем-то, поскольку я скрывался, несмотря на сообщения в газетах о том, что меня разыскивают». «Мы восхищены вашей прозорливостью», — холодно парировал Сэмпсон. «Вам предстоит многое объяснить, мистер Свенсон. Поиски вас стоили полицейским службам города немалых денег. Так какой же довод в свою пользу вы можете привести?» «Мне не в чем оправдываться, сэр. Я был в беде до этого. И с тех пор бедственное положение мое не изменилось. Но все случившееся — трагедия для меня. Видите ли, у меня были причины не обнаруживать себя до сегодняшнего дня. И потом я и подумать не мог всерьез, что доктора Дженни обвинят в смерти миссис Дорн. Ничто в газетах даже не намекало на подобный оборот. И все же мы ждем от вас объяснений», — терпеливо повторил Сэмпсон. «Почему вы прятались от полиции?» «Я знаю, знаю», — Свенсон уставился в пол. «Это... трудно. Я появился даже не из-за того, что доктора Дженни собираются арестовать по обвинению в убийстве, которое абсолютно очевидно он не совершал. Просто у меня были причины скрываться до сего времени. Но послушайте, он же не виновен». «Вы были в кабинете доктора Дженни в период с 10:30 до 10:45 в понедельник утром?» — спросил инспектор Квин. «Да, то, что он сказал, абсолютная правда. до малейшей детали. Я пришел, чтобы попросить взаймы небольшую сумму денег. Мы вместе были в его кабинете все это время, и ни один из нас не отлучался. Сэмпсон настороженно посмотрел на Свенсона. «Такая простая история, мистер Свенсон. Такие недлинные показания, а вы заставили нас прочесать весь город, разыскивая вас. Положить столько сил, чтобы услышать всего несколько слов». «Отчего такого Дженни упорно защищает вас?» — внезапно спросил инспектор. Свенсон жестом беспомощности закрыл лицо руками. «Наверное, настало время во всем признаться. Джентльмены, это тоже не длинная история. Я вовсе не Томас Свенсон. Я Томас Дженни. Я сын доктора Дженни». Так была раскрыта история Томаса Дженни. Томас Дженни был приемным сыном доктора Фрэнсиса Дженни. Бездетный вдовец, Дженни вторично женился на женщине с ребенком. Когда это произошло, Томасу было всего 2 года. Его мать умерла 8 лет спустя. По версии Томаса Дженни, отец хотел видеть его своим преемником, вторым Дженни, знаменитым, как он, хирургом. Тихим и пристыженным видела его этим утром главное полицейское управление Нью-Йорка, сбившееся с ног в поисках неуловимого беглеца. Томас Дженни рассказал, как предал отцовскую веру в него. «В те дни удача улыбалась мне», — сбивчиво говорил Томас. «Мои успехи были для всех очевидны. Я был во главе списка успевающих в академии. Однако я спился и проиграл щедро посылаемые мне отцом деньги. Дженни-старший пережил юношеские грехи пасынка стоически. Не дрогнувшей рукой, он руководил его медицинской подготовкой, вел его по жизни и профессиональной стезе. По окончании медицинской академии он добился для него места стажера в голландском мемориальном госпитале. Так вот отчего Айзек Коп сказал, что лицо этого человека ему знакомо, — пробормотал инспектор. Он слушал Томаса Дженни, озадаченно наморщив лоб. Срок стажировки прошел, и, убедившись за долгий срок в благонравном поведении пасынка, доктор Дженни рекомендовал его в постоянный штат госпиталя на должность хирурга. Некоторое время дела шли неплохо. Свенсон сделал паузу, облизнул губы и продолжил, отстраненно глядя куда-то поверх головы окружного прокурора. «И тогда это случилось», — надломившимся голосом произнес Свенсон. «Ровно 5 лет тому назад, как раз в это самое время года, я сломался, снова начал пить. Однажды утром я оперировал пациента, еще находясь под воздействием выпитого накануне. В критический момент рука моя дрогнула, скальпель вошел глубже, чем нужно, и пациент умер на операционном столе». Никто из присутствующих не произнес ни слова. Бывший хирург, казалось, вновь проживал тот ужасный момент, когда его карьера, мечты и планы оборвались в один миг. Для него тогда настала истощающая нервы пора. Его терзал страх. У его преступления оказалось 3 свидетелей. Однако внутренняя этика медиков не позволила факту просочиться за пределы госпиталя. Затем доктор Дженни сам сообщил миссис Дорн о трагедии и виновности своего пасынка. Старая леди была неумолима. Томас должен был уволиться. Но ничто, несмотря на усилия приемного отца, невозможно было скрывать долго. Вскоре слухи дошли до медицинских кругов, и все двери в профессию закрылись перед Томасом. Не было шума, но медицинскую лицензию он потерял безвозвратно. Доктор Томас Дженни стал никем, просто Томасом Дженни, и чтобы порвать с прошлым и защитить себя, он сменил известную фамилию на девичью фамилию матери — Свенсон. Он переехал из Нью-Йорка в Порт-Честер на окраине, не без влияния и помощи отца, постепенно освоил бизнес-агента по недвижимости. С алкоголем было покончено. «Тот ужасный случай, — сказал Томас, наконец, — отрезвил его. Однако было поздно. Медицинская карьера рухнула. «О, я не виню никого!» — горько продолжал он в повисшей тишине. «Старуха действовала в пределах своих прав. Мой отец тоже. У него нет ничего дороже профессии. Я полагаю, он мог бы спасти меня. Миссис Дорн полностью доверяла ему. Однако он такой человек, который не поступится кодексом чести. И к тому же он осознавал, мне нужен этот жестокий урок. Или я пройду через горнило, или из меня никогда ничего не выйдет», — сказал он. Доктор Дженни никогда не упрекнул своего непутевого пасынка, несмотря на то, что его честолюбивые планы не сбылись. Он благородно помогал ему в налаживании бизнеса и новой жизни. Он обещал, что если Томас продолжит вести трезвый образ жизни, они будут поддерживать отношения такие же, как в прошлом. Молодой человек останется юридическим наследником Дженни. Никакого другого наследника Дженни старше себе не мыслил. «Это было так благородно с его стороны», — едва слышно бормотал Свенсон. «Так благородно. Он отнесся ко мне едва ли не лучше и добрее, чем к родному сыну, будь он у него». Он замолчал. Его длинные сильные пальцы, пальцы хирурга, теребили помятые поля шляпы. Первым заговорил Сэмпсон. «Конечно, это кардинально меняет дело, мистер Свенсон. Я теперь понимаю, почему доктор Дженни так упорно отводил нас от вашего следа. Старый скандал...» «Да», — убитым тоном подтвердил Свенсон. «Раскрытие этого случая погубило бы 5 лет моей трезвой и честной жизни, свело бы на нет мой бизнес, на меня стали бы глядеть, как на хирурга, который нарушил профессиональную клятву, избежал уголовной ответственности. Вряд ли кто-то стал бы доверять мне и в другом деле». Далее Свенсон рассказал, как они с отцом оба страдали от инцидента с убийством миссис Дорн. «Эти 2 дня были ужасны. Если бы доктор Дженни позволил полиции напасть на след Свенсона, старая история всплыла бы на поверхность. Они ужасно боялись этого». «Но теперь, — подчеркнул Свенсон, — когда угроза нависла над моим отцом, я не могу позволить себе спасать только себя. Надеюсь, я снял теперь подозрения с доктора Дженни, джентльмены. Это было ужасное нагромождение ошибок. Видите ли, единственной целью моего посещения отца в утро понедельника было занять ничтожную сумму. Сделка, которая должна была принести мне доход, вдруг застопорилась, и мне понадобились деньги, чтобы прожить несколько дней. Я просил $25. Отец, как всегда благородный и щедрый, выписал чек на 50. Я получил их наличными, как только покинул госпиталь». Он оглядел присутствующих. В его глазах была невысказанная мольба. Инспектор Квин мрачно всматривался в свой потрепанный временем портсигар. Комиссар полиции вышел из кабинета. Ожидаемая бомба оказалась муляжем, и теперь исчезла необходимость его присутствия. По мере того, как Свенсон продолжал, его тон становился все более неуверенным. «Вы удовлетворены, господа?» — застенчиво спросил он. «Поскольку к нему нет более вопросов, он будет весьма признателен», — сказал Свенсон, — «если эта история не попадет в печать. Он полностью зависит от них и на них полагается. Если понадобятся его показания под присягой, он будет только счастлив принести их, хотя в его интересах по возможности избежать публичности. Всегда существует вероятность, — заметил Свенсон, — что журналисты раскопают, умершие было скандал». «Вам не стоит волноваться на этот счет, мистер Свенсон». Окружной прокурор слегка занервничал. «Данные вами сегодня показания, вне сомнения, вывели из-под подозрений вашего отца. При наличии столь стойкого алиби мы не можем его арестовать. Я полагаю, эти факты не достигнут ушей общественности. Каково ваше мнение, Квин? По крайней мере, в данный момент можно это гарантировать. Инспектор открыл портсигар. Мистер Свенсон, виделись ли вы с доктором Дженни, начиная с утра понедельника? Бывший хирург колебался. Он поморщился, а затем с откровенным выражением решимости посмотрел на инспектора. «Теперь нет смысла скрывать», — сказал он. «Да, виделся». Вечером, в понедельник, он тайно приехал в Порт-Честер. Я не хотел этого говорить, но он был обеспокоен тем, что я объявлен в розыск. Он советовал мне покинуть город, уехать на запад или еще что-то. Но когда он упомянул, насколько полиция настроена против него за его молчание, я не смог уехать, оставив его одного. В конце концов, ни одному из нас не удастся скрыть ничего в отношении расследуемого убийства, и бегство, думаю, было бы расценено как признание вины. Поэтому я отказался. Он уехал, а этим утром... Мне нужно было рано утром приехать в город, и вот я прочел в газетах... «Доктору Дженни, известно, что вы пришли к нам с признанием?» — спросил инспектор. «О, нет! Мистер Свенсон!» Старик пристально посмотрел на бывшего хирурга. «Можете ли вы как-то объяснить это преступление?» Свенсон покачал головой. «Это совершенная загадка для меня. Я в любом случае плохо знал старуху. Когда она приняла горячее участие в судьбе отца, я был еще ребенком, а потом меня отправили в школу. Я жил там. Но, конечно, ее убил не отец. Я понимаю, ну, хорошо». Инспектор поднял трубку одного из телефонов на столе Сэмпсона. «Теперь простая формальность, молодой человек. Мне нужно проверить ваши показания. Посидите молча». Он набрал номер госпиталя. «Добрый день. Мне нужно поговорить с доктором Дженни». «Простите». «Оператор на связи. Будьте добры, назовите себя». «Инспектор Квин, полицейское управление. Поспешите». «Да, одну минутку». В трубке послышался перезвон. Затем густой мужской голос сказал просто: «Здравствуй, отец». «Эллери! Черт побери! Где ты? Ты там?» «В кабинете Дженни». «Как ты туда попал?» «Просто зашел в госпиталь некоторое время тому назад, увидеться с Джоном Минхеном. 3 минуты назад, если быть точным. Отец, подожди», — приказал старик. «Дай сказать». «Слушай, есть новости. Свенсон сам пришел сегодня утром. Мы записали его показания. Обернулось все очень интересно, Эллери. Детали я скажу тебе потом. Он сын доктора Дженни». «Что?» «Именно то, что я сказал. А где доктор Дженни? Дай мне его на минутку, сын». На другом конце провода повисла тишина. «Так что там?» — нетерпеливо воскликнул инспектор. «Ты не сможешь поговорить с доктором Дженни?» — медленно ответил Эллери. «Почему? Он где? Его сейчас нет?» «Я пытался сказать, но ты прервал меня. Он здесь, очень даже здесь». Голос Эллери был печален. «Причина в том, что он мертв». «Мертв?» «Да, похоже, его больше нет с нами». Несмотря на легкомысленность тона, в голосе Эллери слышалась искренняя печаль. «Сейчас 10:35. Я пришел сюда в 10:30. Отец, он был убит полчаса назад».